Глава 25. Всего из базы вышли 10 человек. Сам Холлес, 8 его телохранителей и Кларк. Шли молча. Холлеса со всех сторон окружали телохранители. Кларк плелся немного сзади. Было тихо, и Кларк даже невольно удивился такой тишине. Ему даже на миг подумалось, что никаких русских поблизости нет. По какой-то неведомой причине они не пришли. И сейчас Кларк напрасно впустую доигрывает свою роль в спектакле. Но вслед за этой мыслью Кларку пришло и успокоение. Есть русские. Тут они. Совсем близко. Он их не слышал, но он их чувствовал, как чувствует зверь засаду. Он даже с точностью мог определить, в каком именно месте они затаились. В том самом, в конце дороги, которая внезапно и нелогично обрывается, а дальше начинаются джунгли с едва различимыми звериными тропами в них. Да-да, именно в том самом месте, где отряд, ведомый Кларком, угодил в засаду. В том самом месте, откуда начался для Кларка отсчет его новой жизни. Если, конечно, она и впрямь будет, эта новая жизнь. А то, может, на том же самом месте, в конце дороги, она и закончится. «Далеко еще?» — донесся до него голос Холлеса. И Кларк очнулся от своих дум и предчувствий. «Нет», — ответил Кларк, — «недалеко. Когда придем, я дам знать». Видели ли затаившиеся спецназовцы и вьетнамские бойцы приближающихся людей? Разумеется, видели. И слышали. И даже сумели понять, о чем идет между ними разговор. Незнакомый человек, который шел окруженный рослыми вооруженными людьми, спрашивал у Кларка, далеко ли еще идти. А коль спрашивал, то значит, он и был здесь главным. А коль он главный, то, стало быть, он и есть Холлес. А те, кто вокруг него, скорее всего, сопровождающие. Охранники, телохранители или что-то в этом роде. Всего их 8, по 2 человека на каждого спецназовца. Богданов обменялся взглядом с Дубко, а затем с Соловьевым и Рябовым. И так по 2 человека на каждого. Их нужно ликвидировать быстро и бесшумно. И ни в коем случае не зацепить при этом Кларка и Холлеса. У спецназовцев была своя четко отработанная система общения на пальцах. Богданов давал распоряжение, кто из спецназовцев ответственен за ликвидацию того или иного телохранителя и что делать потом, когда телохранители будут ликвидированы. Спецназовцы такими же жестами отвечали Богданову, что они все поняли. У них было при себе специальное оружие, стреляющее бесшумно. Из него-то и нужно было выстрелить по телохранителям. Каждый из спецназовцев должен был сделать по 2 выстрела. 2 выстрела из автоматического оружия — это 2 мгновения. Если все пойдет нормально, то телохранители не успеют даже сообразить, в чем дело. Они не успеют даже шевельнуться. Что может сделать человек за мгновение? Ничего. А дальше все понятно и просто. Ликвидировав телохранителей, спецназовцы вместе с вьетнамскими бойцами выскочат из засады, окружат Холлеса плотным кольцом. При этом Соловей должен стремительным броском приблизиться к Холлесу и обезоружить его. А то вдруг он с испугу вздумает стрелять. В общем и целом, все всем было понятно, и осталось дождаться, когда Холлес с телохранителями, а также Кларк, приблизится на удобное расстояние. Вот дорога делает небольшой изгиб. Когда они минуют этот изгиб, тогда можно начинать. Стрелять, разумеется, нужно одновременно 2 беззвучными залпами. Так, в общем и целом, как планировали, все и произошло. За исключением одной досадной мелочи. Даже за исключением 2 досадных мелочей. Телохранители и впрямь ничего не успели сообразить за короткие мгновения, кроме 2 из них. Они успели упасть на землю, и пули их не зацепили. Остальные 6 телохранителей были убиты беззвучными выстрелами. При виде такого непрофессионального безобразия Богданов крякнул с досады. Надо было что-то срочно предпринимать, потому что дальнейшая ситуация могла сложиться для спецназовцев безрадостно и во всех отношениях печально. Вот сейчас уцелевшие спецназовцы устроят пальбу, звуки выстрелов обязательно услышат на американской базе, и база будет поднята в ружье. Обязательно примчится помощь. А сколько времени надо, чтобы тренированные солдаты примчались на помощь? Если бегом, то 20 минут вместе со сборами. А если на колесах? Вот то-то и оно. Завяжется бой. А это в расчеты спецназовцев никак не входило. Конечно, при спецназовцах есть отряд вьетнамских бойцов. Для того, собственно, они их с собой и взяли. Но случай каких-то непредвиденных обстоятельств. Но все же этот бой сейчас не нужен. Тем более, что неизвестно, сколько именно солдат примчится на помощь. Может, их там на базе целый батальон. Вот и повоюй с батальоном. Нет, надо что-то немедленно предпринимать. Пока Богданов размышлял таким образом, один из телохранителей ухватил за шиворот Холлиса, швырнул его на дорогу и волоком потащил в заросли. Второй телохранитель остался их прикрывать. Лежа на дороге, держа винтовку на изготовку, он лихорадочно вертел головой, выискивая, в каком направлении ему стрелять. И он бы обязательно открыл пальбу, но и тут все решили какие-то доли мгновения. Кларк, доселе безучастно наблюдавший за всем происходящим, вдруг стремительно бросился на распластавшегося на дороге телохранителя и ударом ноги вышиб у него винтовку. Телохранитель опять же среагировал мгновенно, он вскочил и бросился на Кларка. Они сцепились и упали на дорогу. Каждый из них судорожно пытался оказаться наверху другого, потому что оказаться внизу означало верную смерть. И оба они это прекрасно понимали. Так же мгновенно действовали и спецназовцы. Соловей одним длинным стремительным броском, будто он был не человек, а какой-то невиданный зверь из джунглей, достиг барахтающихся на дороге телохранителей и Кларка. Выбрал удобный момент и одним точным ударом лишил телохранителя сознания. «Цел?» — на русском языке спросил он, мельком взглянув на Кларка. Кларк в ответ лишь криво ухмыльнулся и осторожно дотронулся до своей головы, будто не веря, что он и в самом деле цел. «Присмотри за этим!» — опять-таки на русском языке сказал Соловей, указывая на неподвижного телохранителя. «Свяжи его и дожидайся нас!» Выпалив все эти слова со скоростью пулеметной очереди, Соловей опять бросился в заросли, примыкавшие к дороге. Там уже были Богданов, Дубко и Рябов. Надо было во что бы то ни стало, причем немедленно, разыскать второго телохранителя вместе с Холлисом. И они их разыскали. Вернее говоря, это сделали вьетнамские бойцы. Стараясь уйти от дороги, телохранитель пытался уволочь Холлиса подальше в джунгли и наткнулся на засаду. Вьетнамские бойцы выросли перед телохранителем и Холлисом, будто из-под земли. Они также прекрасно понимали, что стрелять ни в коем случае нельзя. Завязалась схватка. Вьетнамцы гурьбой навалились на телохранителя, вырвали у него из рук винтовку, и кто-то из бойцов в пылу борьбы ударил телохранителя ножом в бок. Ван с двумя бойцами тем временем обезоружил и связал Холлиса. Кто-то из бойцов с перекошенным от ненависти лицом занес нож и над Холлисом. Но Ван ловким ударом вышиб нож из руки бойца. «Нельзя!» — крикнул он. «Его нельзя убивать! Так сказали русские. Он им нужен живым!» «Ему можно, а нам нельзя?» — яростно закричал боец в ответ. «Подними нож и спрячь его!» После короткой паузы велел Ван бойцу. «Он тебе еще пригодится!» Тем временем из зарослей беззвучно, будто настоящие призраки, возникли четверо спецназовцев. Они услышали человеческие голоса. «Ага!» — переводя дух, произнес Богданов. «Вот вы где! Этот красавчик тоже с вами!» «Цел, невредим и упакован!» Богданов еще раз шумно выдохнул и, полушутя, полусерьезно, ткнул Вана кулаком в плечо. «Благодарю», — сказал он. «У вас на это отвечают не за что», — скупо улыбнулся Ван в ответ. «Чем смогли, помогли. Все, ведем этого голубя на дорогу, а оттуда скорым маршем в лагерь. А уж там...» Дорога была близко. Телохранитель по-прежнему лежал на земле, правда, со связанными руками, и при этом он был в сознании. Ничего не говоря, Богданов подошел к Кларку и посмотрел ему в глаза. Кларк не стал отводить взгляд. Какое-то время они стояли друг напротив друга, молча глядя один другому в глаза. Ровесники, обитатели разных миров, но оба — люди. «Ладно», — сказал Богданов, — «все хорошо, что хорошо кончается. Теперь в лагерь». «А с этим что делать?» — кивнул Соловей на связанного телохранителя. «А, черт!» — досадливо произнес Богданов. «Действительно. И оставлять его здесь нельзя, и волочь с собой тоже. Нам он не нужен. А оставишь, так он доберется до своей базы и поднимет шум». «А пускай поднимет», — осенил Александр Дубко. «Я так думаю, что этот шум будет нам на пользу. Вот, смотрите, что получается. Пока он доковыляет до базы, пока то да сё, пока они там соберутся, мы будем уже далеко, а значит, погони за нами не предвидится». «Не пойму, к чему ты клонишь», — недоуменно повел плечами Рябов. «А вот к чему», — пояснил Дубко. Он ведь, этот держиморда, обязательно расскажет, что мы поймали и уволокли с собой Холлиса. С него ведь спросят, куда ты его подевал? И что ему остается, как сказать правду? А из этого следует, что у них там поднимется гвалт и переполох. Обязательно поднимется. Холлис — птица важная, он много чего знает. Об этом дурацком маскараде с вурдалаками. И, следовательно, много чего может порассказать. А коль так, то эта самая операция, как минимум, притормозится на неопределенное время. Согласитесь, глупо и бессмысленно проводить секретную операцию, если о ней известно противнику. «А ведь и вправду», — усмехнулся Богданов. «А я что говорю?» Дубко тоже усмехнулся. «Так что оставляем этого красавца здесь. Пускай двигает обратным курсом. Ему есть что рассказать своему начальству. Заодно и своих покойничков подберут. Понятно, что развязывать мы его не станем. В связанном виде ему ковылять до базы дольше. Зато мы выиграем время». Он подошел к лежащему охраннику, взглянул на него с ухмылкой и даже пнул его. «Бывай здоров, красавец», — сказал он. «Мы потопали по своим делам, а ты топай по своим. И молись, чтобы нам с тобой больше не встретиться». Неведомо, понял ли телохранитель эти слова, но, судя по выражению его лица, все-таки понял. Подниматься со связанными руками — дело непростое, но он все-таки поднялся. Постоял, качаясь посреди дороги, осмотрел злобным взглядом вначале спецназовцев, а затем и Кларка. Кларк ничего не сказал на это, он даже не взглянул на телохранителя. Постояв, телохранитель, шатаясь, пошел по направлению к базе. «Ну и нам пора, коль такое дело», — сказал Богданов. «Федор и Геннадий, вы отвечаете за этого голубя мира. Просто-таки, чтобы он даже не споткнулся на лесных тропинках. Ну, вперед! Кларк, ты с нами или как?» Кларк на это ничего не сказал и первым шагнул с дороги в джунгли.